Возвращение Ибрахима, мир ему, на святую землю. После этого Ибрахим, мир ему, вернулся из Египта туда, где он надеялся снискать благо, и где он находился прежде, то есть на святую землю. Он возвращался туда с большим богатством, гнал с собой скот и вел рабов, и вместе с ним находилась Хаджар, которая была родом из Египта.